ибо лучше всего жить на вольном воздухе, но неподалеку от города. Так велось у отцов, среди дерев жили они, а не между стенами, но недалеко от Бершивы и недалеко от Хеврона. В Пакосе, Персокде и Пербастете, что у рукава Нила, вы сможете продавать свои изделия. Мой господин фараон позволит вам пасти скот и заниматься торговлей, ибо я и спрошу аудиенции у его величества и замолвлю за вас слово. Я доложу ему, что вы находитесь в Госсене, и что вам, несомненно, следует здесь остаться, поскольку вы всегда были пастухами мелкого скота, как уже и ваши отцы. Дело в том, что пастухи овец немного противны детям Египта, не в такой мере правда, как свинопасы, однако легкое отвращение скотоводы у них все-таки вызывает. Но это от них не должно обижать вас. Напротив, мы используем это, добиваясь, чтобы вам разрешили остаться здесь, в стороне от египтян, ибо овчарам место в земле Госен. Ведь и собственные стада фараона, мелкий скот бога, тоже пасутся в этой местности. А поскольку вы, братья, опытные пастухи и скотоводы, то напрашивается мысль, и я наведу на нее его величество, так что она появится у него как бы сама собой, что вас, или хотя бы некоторых из вас, нужно поставить здесь смотрителями его стад. Он очень мил и держится просто, и вы же знаете, он приказал мне некоторых из вас представить ему, чтобы он задал вам вопросы, а вы отвечали на них. И если он спросит вас, чем вы кормитесь и какое ваше занятие, то знайте, что это просто формальность, что он давным-давно знает от меня, каков ваш промысел, и что я уже навел его на мысль поставить вас смотрителями над его скотом. С этой задней мыслью он и задаст вам свой формальный вопрос, а потому вы убедительно подтвердите мои слова и скажете: «Мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей, как и отцы наши». Тогда он, во-первых, распорядится, чтобы вы поселились в низменной земле Госен, а во-вторых, выскажет мысль, что я поступлю наиболее разумно, если назначу самых способных из вас смотрителями его скота, а самых способных из вас вы можете определить сами, или пусть это определит отец, дорогой наш владыка. Когда же все это будет улажено, я и тебе, отец мой, устрою особую аудиенцию у сына Бога, ибо нужно, чтобы он увидел тебя во всей величавой славе твоих историй, и чтобы ты увидел его, нежно пекущегося, непоходящего путника на верном пути. Да он и сам уже письменно заявил, что хочет тебя увидеть и расспросить. Не могу передать, как я рад, что представлю ему тебя, чтобы он увидел во всей его торжественности благословенного Авраамова внука. Он уже кое-что о тебе знает. Знает, например, проделку с полосами на прутьях. А ты, стоя перед ним, не правда ли, сделаешь мне любезность, и, памятуя, что я занимаю среди детей Египта достойное положение, не станешь осуждающе изображать фараону, отцу этих детей, их нравы такими, какими они видятся твоей вере? Это было бы промахом? «Не беспокойся, господин сын, любимое дитя мое», — отвечал Иаков. «Твой старый отец умеет считаться с мирским величием, ибо и оно тоже от Бога. Спасибо тебе за жилище, которое ты предусмотрительно приготовил мне в земле Госен. Туда-то и подастся теперь Израиль, чтобы обдумать все это и внести в сокровищницу своих историй». Иаков стоит перед фараоном. Мы с удивлением замечаем, что эта история идет к концу. Кто бы подумал, что она когда-нибудь будет исчерпана и закончится? Да, по сути, она и не заканчивается, как, собственно, не начиналась. Она просто не может длиться до бесконечности, и поэтому раньше или позже она должна извиниться и закрыть свои повествующие уста. Не имея конца, она должна разумно поставить себе предел, ибо установление предела — это разумный акт перед лицом бесконечности. Недаром говорится: «Уступит тот, кто разумнее». Итак, обладая, в общем-то, несмотря на всю неумеренность, высказанную ею при жизни, здоровым чувством меры и цели, наша история начинает готовиться к смерти и к последнему своему часу. Как-то начал Иаков, когда те 17 лет, что ему оставалось прожить, пошли на убыль, и он устроил дела своего дома, 17 лет